Мне известны две альтернативные гипотезы, относящиеся к обсуждаемой проблеме. Одна из них, как мне кажется, впервые высказана мною в 1966 году и подвергалась ряду уточнений в последующих работах. Это гипотеза поворота стрелы времени. Она тесно связана с так называемой проблемой обратимости. Как я уже писал, в природе не существует полностью обратимых процессов. Трение, теплопередача, излучение света, химические реакции, жизненные процессы характеризуются необратимостью, разительным отличием прошлого от будущего. Если заснять на пленку какой-то необратимый процесс и затем пустить кинофильм в обратную сторону, то мы увидим на экране то, что не может происходить в действительности. Например, маховик, вращающийся по инерции, увеличивает скорость своего вращения, а подшипники охлаждаются. Количественно необратимость выражается в монотонном возрастании энтропии. Вместе с тем, входящие в состав всех тел атомы, электроны, атомные ядра и тому подобное двигаются по законам механики, квантовой, но это тут несущественно. Они обладают полной обратимостью во времени в квантовой теории поля с одновременным SR-отражением. Смотри первую часть. Несимметрия двух направлений времени, наличие стрелы времени, как говорят, при симметрии уравнений движения давно уже обратило на себя внимание создателей статистической механики. Обсуждение этого вопроса началось еще в последние десятилетия прошлого века и проходило иногда довольно бурно. Решение, которое более или менее устроило всех, заключалось в гипотезе, что асимметрия обусловлена начальными условиями движения и положения всех атомов и полей в бесконечно удаленном прошлом. Эти начальные условия должны быть в некотором точно определенном смысле случайными. Как я предположил, в 1966 году и в более явной форме в 1980 году в космологических теориях, имеющих выделенную точку по времени, следует относить эти случайные начальные условия не к бесконечно удаленному прошлому, а к выделенной точке t равно 0. Тогда автоматически в этой точке энтропия имеет минимальное значение, а при удалении от нее во времени вперед или назад энтропия возрастает. Это и есть то, что я назвал поворотом стрелы времени. Так как при обращении стрелы времени обращаются все процессы, в том числе информационные, включая процессы жизни, никаких парадоксов не возникает. Изложенные выше идеи об обращении стрелы временем, насколько я знаю, не получили признания в научном мире. Но они представляются мне интересными. Поворот стрелы времени восстанавливает в космологической картине мира симметрию двух направлений времени, присущую уравнениям движения. В 1966-67 годах я предположил, что в точке поворота стрелы времени происходит SRT-отражение. Это предположение было одной из отправных точек моей работы по барионной асимметрии. Здесь я изложу другую гипотезу. Киржниц, Линде, Гуд, Тернер и другие приложили руку. Мне здесь принадлежит только замечание, что имеет место поворот стрелы времени. В современных теориях элементарных частиц предполагается, что вакуум может существовать в различных состояниях. Устойчивом, обладающим плотностью энергии, с большой точностью равной нулю, и неустойчивым, обладающим огромной положительной плотностью энергии, эффективной космологической постоянной. Последнее состояние иногда называют ложным вакуумом. Одно из решений уравнений общей теории относительности для таких теорий таково. Вселенная замкнута, то есть в каждый момент представляет собой гиперсферу конечного объема. Гиперсфера — это трехмерный аналог двухмерной поверхности сферы. Гиперсферу можно представлять себе вложенной в четырехмерное евклидовское пространство, так же как двухмерная сфера вкладывается в трехмерное пространство. Радиус гиперсферы имеет минимальное конечное значение в некоторый момент времени, обозначим его t равно 0, и возрастает при удалении от этой точки как вперед, так и назад по времени. Энтропия равна нулю для ложного вакуума, как и для всякого вакуума вообще, и при удалении от точки Т равно нулю вперед или назад во времени возрастает вследствие распада ложного вакуума, переходящего в устойчивое состояние истинного вакуума. Таким образом, в точке Т равно нулю происходит поворот стрелы времени, но нет космологической СРТ-симметрии, которая требует в точке отражения бесконечного сжатия. Так же, как в случае СРТ-симметрии, все сохраняющиеся заряды тут тоже равны нулю, по тривиальной причине, при Т равно 0, вакуумное состояние. Поэтому в этом случае также необходимо предположить динамическое возникновение наблюдаемой барионной асимметрии, обусловленное нарушением SR-инвариантности. Альтернативная гипотеза о предыстории Вселенной заключается в том, что на самом деле существует не одна Вселенная и не две, как в некотором смысле слова, в гипотезе поворота стрелы времени, а множество кардинально отличающихся друг от друга и возникших из некоторого первичного пространства или составляющих его части. Это, возможно, просто иной способ выражения. Другие вселенные и первичное пространство, если есть смысл говорить о нем, могут в частности иметь по сравнению с нашей вселенной иное число макроскопических пространственных и временных измерений координат. В нашей вселенной три пространственных и одно временное измерение. В иных вселенных все может быть иначе. Я прошу не обращать особого внимания на заключенное в кавычки прилагательное «макроскопических». Оно связано с гипотезой компактизации, согласно которой большинство измерений компактифицировано, то есть замкнуто само на себя в очень малых масштабах. Предполагается, что между разными вселенными нет причинной связи. Именно это оправдывает их трактовку как отдельных вселенных. Я называю эту грандиозную структуру мегавселенная. Некоторые авторы обсуждали варианты подобных гипотез, в частности, гипотезу многократного рождения замкнутых, приближенно гиперсферических вселенных, защищает в одной из своих работ Яков Борисович Зельдович. Идеи мегавселенной чрезвычайно интересны. Быть может, истина лежит именно в этом направлении. Для меня в некоторых из этих построений есть, однако, одна неясность несколько технического характера. Вполне допустимо предположить, что условия в различных областях пространства совершенно различны. Но законы природы обязательно должны быть всюду и всегда одними и теми же. Природа не может быть похожей на королеву в сказке Кэрола Алиса в «Стране чудес», которая по своему произволу изменяла правила игры в крокет. Бытие — это не игра. Мои сомнения относятся к тем гипотезам, которые допускают разрыв непрерывности пространства, времени. Допустимы ли такие процессы? Не есть ли они нарушение в точках разрыва именно законов природы, а не условий бытия? Повторяю, я не уверен, что это обоснованные опасения. Может, я опять, как в вопросе о сохранении числа фермионов, исхожу из слишком узкой точки зрения. Кроме того, вполне мыслимы гипотезы, где рождение вселенных происходит без нарушения непрерывности. Предположение, что спонтанно происходит рождение многих, а, быть может, бесконечного числа отличающихся своими параметрами вселенных, и что вселенная, окружающая нас, выделена среди множества миров именно условием возникновения жизни и разума, получила название антропного принципа. Зельдович пишет, что первое известное ему рассмотрение этого принципа в контексте расширяющейся вселенной принадлежит Идлису, 1958 год. В концепции многолистной вселенной антропный принцип тоже может играть роль, но для выбора между последовательными циклами или их областями. Эта возможность рассматривается в моей работе «Многолистные модели вселенной». Одна из трудностей многолистных моделей заключается в том, что образование черных дыр и их слияние настолько нарушают симметрию на стадии сжатия, что совершенно непонятно, пригодны ли при этом условия следующего цикла для образования высокоорганизованных структур. С другой стороны, достаточно продолжительных циклах происходят процессы распада барионов и испарения черных дыр, приводящие к выглаживанию всех неоднородностей плотности. Я предполагаю, что совокупное действие этих двух механизмов, образование черных дыр и выравнивание неоднородностей, приводит к тому, что происходит последовательная смена более гладких и более возмущенных циклов. Нашему циклу, по предположению, предшествовал гладкий цикл, во время которого черные дыры не образовались. Для определенности можно рассматривать замкнутую Вселенную сложным вакуумом в точке поворота стрелы времени. Космологическая постоянная в этой модели может считаться равной нулю. Смена расширения сжатием происходит просто за счет взаимного притяжения обычного вещества. Продолжительность циклов возрастает вследствие роста энтропии при каждом цикле и превосходит любое заданное число, стремится к бесконечности. Так что условия распада протонов и испарения черных дыр выполняются. Многолистные модели дают ответ на так называемый парадокс больших чисел. Другое возможное объяснение в гипотезе Гута и других, предполагающей длительную стадию раздувания. Смотри об этом в главе 18 первой части воспоминаний. Почему общее число протонов и фотонов во Вселенной конечного объема так необозримо велико, хотя и конечно? И другая форма этого вопроса, относящаяся к открытому варианту. Почему так велико число частиц в той области бесконечного мира Лобачевского, объем которой порядка А в третьей степени, где А — радиус кривизны? Ответ, который дается многолистной моделью, очень прост. Предполагается, что с момента t равно нулю прошло уже много циклов. Во время каждого цикла увеличилась энтропия, то есть число фотонов, и, соответственно, в каждом цикле генерировался все больший барионный избыток. Отношение числа барионов к числу фотонов в каждом цикле при этом постоянно, так как оно определяется динамикой начальных стадий расширения Вселенной в данном цикле. Общее число циклов с момента t равно нулю как раз таково, что получилось наблюдаемое число фотонов и барионов. Так как рост их числа происходит в геометрической прогрессии, для необходимого числа циклов мы получим даже не столь уж большое значение. Побочным результатом моей работы 1982 года является формула для вероятности гравитационного слипания черных дыр, использована оценка в книге Зельдовича и Новикова. С многолистными моделями связана еще одна интригующая воображение возможность, вернее, мечта. Может быть, высокоорганизованный разум, развивающийся миллиарды миллиардов лет в течение цикла, находит способ передать в закодированном виде какую-то самую ценную часть имеющейся у него информации своим наследникам в следующих циклах, отделенных от данного цикла во времени периодом сверхплотного состояния. Аналогия — передача живыми существами от поколения к поколению генетической информации, спрессованной и закодированной в хромосомах ядра оплодотворенной клетки. Эта возможность, конечно, совершенно фантастична, и я не решился писать о ней в научных статьях, но на страницах этой книги дал себе волю. Но и независимо от этой мечты, гипотеза многолистной модели Вселенной представляется мне важной в мировоззренческом философском плане. Продолжу рассказ о нашей с Люсей Горьковской жизни. Тут очень быстро установился некий шаблон. Примерно раз в месяц-полтора Люся уезжает в Москву, оставляя меня одного в квартире с милиционером, дежурящим за дверью. Отсутствует она обычно 10-15 дней. В первый год эти интервалы были гораздо короче. Это, конечно, было еще утомительнее для нее. Каждая поездка — это бессонная ночь в душном или мертвенно-холодном вагоне, часто даже не в купированном, а в переполненном общем. Но Люсины поездки совершенно необходимы. Это почти единственная наша связь с внешним миром, в том числе с детьми, оказавшимися за океаном. Поездки необходимы также и для того, чтобы она могла передать иностранным журналистам мои заявления, обращения и интервью по животрепещущим, часто трагическим поводам, а также способствовать, как я уже писал, не конкретизируя детали, переправке рукописи этих воспоминаний. Все это, конечно, делается явочным порядком и требует от Люси не только огромных усилий, но и решимости. Обратно Люся едет с тяжелыми сумками. Одна или две из них — сумки-холодильники с заполненными продуктами, творогом в пачках, сливочным маслом, мясом и многим другим, чего практически нет в Горьком, городе с 1,5-миллионным населением. Замечу для объективности, что в самое последнее время снабжение в Горьком несколько улучшилось, например, овощами, а в Москве, наоборот, ухудшилось, так что разрыв сократился. Следует также указать, что некоторые дефицитные продукты, например, колбаса, продаются закрытым образом по предприятиям. К нам все это имеет мало отношения, кроме овощей. Закрытая продажа вовсе не имеет. Кстати, КГБ усиленно распускал слухи, что я в Горьком якобы получаю какие-то пайки на дом. Финский сервелат, еще что-то столь же обкомовское. Многие этому поверили. Конечно, это абсолютная выдумка. Правда, раз в неделю, по пятницам, я вижу в окно, как привозят пайки, не слишком экзотические, для тех гэбистов, которые делают свою таинственную работу вокруг меня. По числу пакетов я вижу, что их человек 35. Это стрелочники, начальство где-то вдали. Без Люси я стараюсь как можно больше работать, выходя из дома только за хлебом и овощами, с непременной сумкой с документами и рукописями, перекинутой через плечо, килограммов 10-12 в лучшие дни до кражи. Сумку я стараюсь не выпускать из рук. Даже выходя из машины, чтобы отдать в кассу бензоколонки талончики на бензин, я не оставляю свою сумку на сиденье. Когда Люся приезжает, мы обычно в первый день обмениваемся новостями, и я читаю, так бывает далеко не каждый раз, левые письма от Руфи Григорьевны, детей и внуков. Левые, то есть кем-то привезенные. Конечно, в письмах нет ничего, что следовало бы скрывать. Просто посланные обычной почтой письма не доходят. Единственное, что приходит обычной почтой, коротенькие открытки от Руфи Григорьевны. Ей это разрешается, сейчас уже, видимо, нет. Открытки приходят лишь частично. Привозит Люся и некоторые книги, в том числе научные. Люсины рассказы, ее непосредственные, эмоциональные, но обычно точные реакции на людей и события, привезенные ею бумаги, во многом определяют, что я должен срочно делать и писать. На следующий день начинается необходимая работа, перед Люсиным отъездом переходящая в аврал. Но в промежутке мы все же смотрим по вечерам телевизор, ходим очень редко в кино. В 80-81 годах мы изредка ходили, в разрешенных пределах, гулять на откос Оки с чудесным видом вдаль или по осеннему полю. Эти мгновения ухода от города и неволи запомнились, но в 82-м году у нас на такие прогулки, на самом деле очень близкие, уже не хватало сил и времени. Явочным порядком мы завоевали право ходить к Хайновским, старым друзьям и дальним родственникам Руфи Григорьевны и Люси. Они издавна живут в Горьком. То, что мы оказались рядом, — чистая случайность. В 50-е годы Руфи Григорьевна с трехлетней Таней жила у Хайновских. В Ленинграде ей после лагеря жить не полагалось. Потом ей пришлось уехать еще дальше, в деревню в 30 километрах от Горького. Хайновские — ставшая нам близкой семья. Душой ее был Юрий Хайновский, очень живой, отзывчивый, общительный и душевный. Жизнь его никогда не была легкой. Детство и юность в семье политсыльного, ранения на фронте, арест и заключение за неосторожные разговоры, многолетний материальный недостаток. И вместе с тем жили они дружно, по-человечески, окруженные людьми. К нам никого из них не пускают, но нашим поездкам к ним не препятствуют. В первые разы гэбисты нервничали, заглядывали в окна. Теперь они, видимо, получили разрешение и во время наших визитов потихоньку сидят в машине недалеко от дома Хайновских. Начиная с апреля 80-го года, ко мне приезжали физики, мои коллеги по ФИАНу. Потом эти поездки после трех визитов прервались, я дальше пишу почему, и возобновились уже в 82-м году, а после кражи сумки, как сказано выше, возник еще один перерыв. Конечно, такие визиты очень важны для меня в моей почти полной изоляции. Но они никак не в состоянии заменить нормального научного личного общения с посещениями семинаров и конференций, свободными беседами в коридорах со свободно выбранными собеседниками, участие, пусть даже пассивного, в научных дискуссиях у доски, когда можно спросить то, что докладчику или автору кажется само собой разумеющимся, и одно слово все разъясняет. Каждый научный работник знает, как это необходимо. И угнетает то, что визиты физиков ко мне являются управляемыми, явно используются для приглашения компаний в мою защиту. Из всех физиков в СССР нашелся лишь один, который дважды приезжал в Горький без разрешения властей и по предварительной договоренности встречался со мной на улице. Это мой бывший однокурсник Миша Левин. В 40-е годы он был арестован и осужден по одному из известных политических дел того времени. Освободившись из заключения, он несколько лет жил и работал в Горьком, пока не произошло потепление, и он не смог вернуться в Москву, как мы с Люсей через столько лет, написано в 87-м году. Мишина судьба через их общего друга Севу странно приближалась к Люсиной еще в довоенные годы. Таким же способом, как с Мишей, удалось встретиться еще с двумя людьми, с Наташей Гессе и Славой Лапиным, Люсиным однокурсником. Мы встречались либо на главпочтамте в назначенный час, либо в кафе на той же площади. Гуляли, беседовали, заходили с Наташей к Хайновским. Со Славой вышла путаница. Он не дождался нас, поехал в Щербинки, был задержан и имел двухчасовую беседу в ГБ в его обычном блистательно наивном стиле. Потом мы случайно встретили его на улице, уже потеряв надежду его дождаться. Каждый раз, когда в СССР приезжают иностранные ученые, заинтересованные в моей судьбе, они получают целый букет выдумок от академических официальных лиц. Александрова, Скрябина, Велихова. Это президент, ученый-секретарь, заместитель президента, соответственно. Оказывается, я живу в прекрасных квартирных условиях. У меня зарплата, как у министра, секретарша, домработница, привилегированное медицинское обслуживание, продуктовые пайки. Как очевидно из вышесказанного, все это ложь. Роль секретарши, может, в какой-то мере исполняет Люся, вдобавок ко всем остальным обязанностям. Уборку квартиры, приготовление пищи, покупку продуктов производит тоже она, а в ее отсутствие я. К слову о медобслуживании. Все оно, пожалуй, свелось к трем проявлениям. К зубной поликлинике, где у меня украли сумку, к насильственной госпитализации во время голодовки и немедленной выписке, как только у меня случился сердечный приступ, к врачам, оказавшимся около машины во время последней кражи с наркозом. Перед отъездом Люся начинает орудовать на кухне. Она готовит мне еду на время ее отсутствия, чтобы я, по крайней мере, первую неделю был избавлен от готовки. Все это помещается в холодильник, и я провожаю ее на вокзал. Цикл начинается снова. Может, кому-то наша жизнь, по ее описанию, покажется не самой трудной. Действительно, она не столь чудовищна, как в лагерях и тюрьмах. Но то, что сделали со мной, абсолютно беззаконно. И это очень опасно. По существу, держа меня в беззаконной изоляции, власти закрепляют возможность творить законное беззаконие и по отношению ко всем узникам совести. Смешная аналогия. В первые послевоенные годы, когда было трудно с жильем, жилищные чиновники говорили нуждающимся: «Что вы волнуетесь? Вот у нас один академик живет в ванной». Правда, я не знаю такого академика, вероятно, это байка, но сейчас сам не по своей вине играю роль вроде этой. И еще я должен сказать, наша внешне спокойная, за исключением эксцессов КГБ, жизнь идет на самом деле с огромным напряжением сил, на нервах, на пределе. В особенности это относится к Люсе. Не только к ее непрерывным поездкам в переполненных и душных вагонах, иногда на боковых полках, но и ко всей ее жизни. В Москве на ее долю выпала вся, теперь неразделенная тяжесть общения с инкорами, с приезжающими в СССР иностранными коллегами и другими озабоченными моей судьбой людьми, с московскими и немосковскими инакомыслящими и просто посетителями. Надо видеть это, чтобы понять всю физическую и психологическую тяжесть этих контактов. Наташа, как-то пожив с Люсей в Москве, сказала: «Так жить невозможно. Нельзя. Ты живешь на износ». Добавление 87-го года. Очень скоро эти слова, к сожалению, получили подтверждение. Дела, которыми занимается Люся, вовсе не только мои. Мои в малой мере. На нее одну лег весь этот правозащитный груз, который раньше лежал на обоих. Передача материалов о новых арестах и судах, о ссыльных, об условиях в местах заключения, о всевозможных нарушениях прав человека, организация пресс-конференции для тех, кто сам не может этого, активное участие в работе хельсинской группы, посылки и бандероли. Это, быть может, главное, и другое всего не перечислишь. Люся, как, впрочем, и я, далеко не здоровый человек, она не зря инвалид второй группы. Сказываются контузия и многое другое, в особенности операция щитовидной железы 9 лет назад. Написано в феврале 83 года. И, конечно, не самый молодой возраст. Целая жизнь по принципу «жить, не жалея себя». Главная же трагедия ее жизни – разлука с детьми и внуками, вынужденными 5 лет назад уехать из СССР в бесконечно далекий и совсем непростой зарубежный мир, с полным отсутствием нормальной связи, почты и телефона. Телефонной связи у меня нет и с Москвой. Я уже писал, что когда они уезжали, мы понимали, что это будет тяжело и трудно, но насколько, мы все же не могли знать. Сейчас уже почти 3 года, к этому добавилась разлука с мамой, Руфью Григорьевной. Все это завязано в тугой, неразрешимый узел. Говорят, человек, лишенный связи с внешним миром, становится живым мертвецом. Мне кажется, что я в своей фантастической горьковской изоляции не стал мертвецом. Если это так, то только благодаря Люсе. Это в равной мере относится и к общественной активности, и к науке, и к чисто человеческому общению. Поистине, Люся дала мне жизнь и поддерживает ее. Чего это ей стоит, я пытался написать выше. Это все верно и в применении ко всем дням горьковской жизни и к самым первым, описанным в предыдущей главе. Я рассказал там, как Люся помогла тогда найти и удержать верную и достойную линию на крутом повороте нашей судьбы.